Глава 26. На восстановление резерва ушло двое суток. Я ела и спала. Проснувшись окончательно, долго восстанавливала события. Все воспринималось как сон. Осматривалась, пытаясь понять, где я. Комната с печкой, стол, лежак, на котором я лежала. И тишина. Только дрова потрескивают в печи. Обернулась, тело требовало хотя бы умыться. Рядом лежала рубашка, я натянула ее. Под ней обнаружила еще теплые носки. Встала и пошла наугад к ширме, надеясь, что там прячутся удобства. Пока я умывалась, скрипнула дверь дома. Я замерла. Мало того, что не знаю, где я, так из событий помню... А что я помню? Перед взглядом внезапно пронеслись последние события. Почему я жива? Голова закружилась, и я практически вывалилась из-за кутка на руки Наля. «Ты?» — испуганно крикнула. «Я». «Зачем? Кто тебя просил?» Рыдания душили меня, я простилась с жизнью, не хочу. Ты не виновата. Нет, не так, мы не виноваты. Можешь ненавидеть меня за это, но умирать не смей. Ты поступила как эгоистка, думала только о себе. А ты понимаешь, что будет с теми, кто тебя любит? Волк твой серый, например. Не сомневаюсь, что есть еще. Что тебе нужно от меня? Отцепилась от его рук и нетвердым шагом ушла к лежаку, где и свернулась калачиком и закрыла глаза, пытаясь побороть тошноту. Он подошел и, накрыв меня плащом, сел рядом, погладил по плечу. Я вскинула на него взгляд, собираясь огрызнуться на ласку. «Мне ничего не надо, просто пытаюсь исправить ситуацию». Встал и ушел к столу. «Есть будешь? Или отвару?» Загремел посудой. «Отвару. Не хочу есть, спасибо». Он приподнял меня и дал кружку с остывшим травяным сбором. Дождавшись, когда я допью, забрал кружку и укутал меня в плащ. Задул свечу на столе и скрипнул лавкой, устраиваясь спать, сидя за столом. А мне внезапно стало стыдно за то, что сделала, за свое поведение сейчас. Наль пытается исправить то, что натворил чужой бог. В сущности, он прав. Я подвинулась. На лежаке места достаточно. Сказала и сама придвинулась к стенке, заворачиваясь плотнее в плащ. Не дождавшись движения, начала дремать. Сил пока было мало. Разорванная связь давала знать о себе. Скрипнула лавка, и Наль лег рядом, оставляя пространство между нами. Я постаралась не думать о близости мужского тела рядом. Слабость взяла свое, и я уснула. Наль. Вышел во двор дома, чтобы проверить запас дров. Вернулся быстро. Кули на лежаке не было. Она эти двое суток не оборачивалась, экономя силы, спала лисой. Шторка с удобствами дрогнула, и она буквально вывалилась на руки. Увидев меня, расплакалась. Сердце сжалось от боли. Она выкрикивала слова, она не хотела жить. Переступил через жалость и отругал ее. Мои слова больно жалили, и я увидел, как до нее доходит их смысл. Она сжалась на лежаке, даже в человеческом теле, занимая очень мало места на нем. Предложил есть, отказалась, но отвар выпила. Неожиданностью для меня стали, уже устроившегося спать за столом, ее слова. Я подвинулась, на лежаке места достаточно. И задвинулась близко к стене. Сидел, шокированно думая, как поступить, чтобы не сделать хуже. Не оттолкнуть ее, не обидеть. Решившись, тихо встал и, завернувшись в свой плащ, аккуратно лег с краю, сохраняя дистанцию. Спать не хотелось, будоражил запах ее тела. Прислушивался к тихому дыханию. Она уснула очень быстро. Стало жарко, я скинул плащ, свернув его между нами. Она зашевелилась, скидывая свой. Моя рубашка, надетая на нее, была велика. Из ворота выскользнуло белое хрупкое плечо. Во рту внезапно пересохло, я не сводил с него взгляда. Я не желал так женщину уже 200 лет, а ведь еще даже парной метки не было. Поправил напряженный член в штанах, а ему там было явно мало места. Она полностью скинула плащ во сне. Рубашка задралась, и показались оголенное бедро, стройные ноги, которые она поджала под себя. Сжал зубы и сунул руки в подмышки, боясь, что не выдержу и схвачу ее в объятия. Чувствовал себя словно юнец, не умеющий сдерживать себя. Ей что-то снилось, она всхлипнула и развернулась ко мне. Я протянул руку и погладил по голове. Она схватила мою руку и прижала к груди, даже не просыпаясь, а я замер, боясь разбудить, чтобы снова не оттолкнула. Так и лежал, смотря на ее лицо, на котором бродили тени мыслей, и, видимо, не лучших. Она хмурила брови, всхлипывала и что-то шептала, вздрагивая. Не выдержал и, придвинувшись к ней, свободной рукой подтянул тихо к себе поближе и снова замер. Куле внезапно расслабилась и, уткнувшись мне в шею лбом, уснула крепко и спокойно. Вот тогда и меня отпустила. Я словно успокоился и сам не заметил, как уснул. Куле. Просыпалась тяжело, в доме было прохладно. Но я была укрыта и лежала почти вся на Нале. Он прижимал меня к себе за спину. Я тихонько сползла с него и, завернувшись в плащ, отодвинулась. Он, потеряв меня во сне, сам придвинулся ко мне, сгребая за живот и прижимая к себе. Уткнулся в волосы и продолжил спать. Я же прислушивалась к себе. Но дискомфорта не испытывала, только тоску. Почему-то потерянному с этими мыслями снова задремала. Проснувшись, снова обнаружила себя одну в доме. Печь весело потрескивала дровами, в ней что-то варилось, распространяя вкусные запахи. Встала с лежака, пошла к закутку. Едва я успела выйти из него, как дверь распахнулась и пахнула морозным воздухом, окатывая холодом. На пороге стояли Марк и Валери. Я всхлипнула и протянула руки к ним. Меня подхватили. «Я думала, не увижу вас больше». Вцепилась я в Марка. Валери упал и сжал мои ноги. Марк усадил меня к себе на колени. Я снова плакала, сотрясаясь в рыданиях. «Кулея, не плачь, мы теперь от тебя не на шаг». Марк гладил меня по спине. «Ты тут не одна?» Валери принюхивался к запахам. «Нет, но он друг». Виновато посмотрела на Валери. «А обидел тебя кто? Кто с тобой это сделал? Ты себя видела? Веса нет, с лица спала, бледная». Марк журил меня. «Сама». Наказать хотела себя, а получилось других, и ни за что. Слезы опять потоком полились из глаз. Дверь распахнулась, и в дверь буквально ворвался Наль. «Наль, это свои!» — попыталась остановить его. Он навис надо мной и парнями. Они спокойно смотрели. На его лице играли желваки.